У эфіры начная свабода ў Мінску, 22 гадзіны, у студыі Ольга Караткевіч, вітаю. Госці начной свабоды — расійская апазіцыянерка Валянціна Чубарова. Яна дашка вядомага журналіста Віктара Шандаровіча, сябруе з беларускімі актывістамі моладзевага руху. Сярод іншага Валянціна пракаментуе апытанне наконт удзелу расійскіх ды іншых замежных грамадзянаў у беларускіх акцыях пратэсту. Вполне нормально, почему бы и нет? Я думаю, что это вмешание все-таки внутреннее сделать. Чтобы на митингах какие-то политики других стран у нас выступали, нереально в нашей стране. Супрацоўнікі управы Департаменту фінансавых расследаванняў Камітэту дзяржаўнага кантролю выкрылі старшыню і касіра вытворчага кааператыву, які займаўся гандлем кветкамі. Гандаль кветкамі сёння ў доследах. Ну, а людзі адкажуць на пытанне пра свае любімыя кветкі. Белыя лілі, они такі красивыя, цветы большыя-большыя такі. Я хочу, чтобы мне подарил мой любимый Денис. Моя мечта, мой Денис і белые лілі. У горадні даўгодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі пачынаецца цыкл лекцыяў. Прагучыць рэпартаж з канцэрту аркестру Святога Крыстофа Вільня з нагоды дзяржаўнага свята Літвы Дня аднаўлення незалежнасці. Аблога беларускага інтэрнэту, гукапіс Александра Памідорова, праект «Скрыпка Дрыгвы», начной шытанцы Алесь Пашкевіч. Ну, а перад усім навіны, я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму. Дзякую, Вольга. Добры вечар. Прэзідэнцкія выбары ў Арменіі ў асноўным адпавядалі міжнародным стандартам. Пра гэта заявіла Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле афіцыйных звестак, на выбарах, набраўшы каля 53% галасоў выбарнікаў, перамог прэм'ер-міністр Серж Саркісян. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдыо звярнуўся сёння да косаўскіх сербаў з заклікам спыніць пратэсты і пачаць новае жыццё ў новаабвешчанай незалежнай дзяржаве. Нямецкі ўрад сёння прыняў рашэнне аб прызнанні незалежнасці Косава. Белград тым часам адклікае паслоў з краінаў, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Кандыдаты ў прэзідэнты ЗША Барак Абама і Джон Маккейн атрымалі перамогу на першасных выбарах у штаце Вісконсін. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф заявіў, што не мае намеру ісці ў адстаўку, нягледзячы на паразу на парламенцкіх выбарах партыі, якая падтрымлівала яго. Мушараф заявіў, што гатовы працаваць з любым новым урадам. Прэм'ер-міністр Расіі Віктар Зубкоў заявіў сёння, што ўкраінска-расійскі газавы крызіс канчаткова пераадолены. Зубкоў зрабіў заяву пасля сустрэчы ў Маскве са сваёй украінскай калегаю Юліяй Цімашэнкай. Парламент Люксембургу ўхваліў закон аб легалізацыі эўтаназіі. Чакаецца, што закон набудзе сілу летам гэтага году. Пасля Галандыі і Бельгіі Люксембург стаў трэцяй краінай Еўразвязу, якая легалізавала эўтаназію. Я дзякую з міжнароднымі навінамі, Вячаслаў Ракіцкі. Ну а зараз вядучая дзённага эфіру Алена Ціхановіч аб падзеях у Беларусі. Пасольствы краінаў Еўразвязу і ЗША ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палізняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Гаворыць выканаўца абавязкаў кіраўніка дыпмісіі ЗША Луіс Крышак. Мы не знаем, какой срок освобождения господина Козулана и Лыжескова, но надеемся, что освобождение всех подзаключённых будет скоро. Маці асуджанага журналіста Александра Звішкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Вось што гаворыць Ганна Звішкова. Он мне тоже пісаў: «Мама, я плохо сябе чувствую, так хочу пісаць, работаць, а работаць не магу, камп'ютара ў мяне нет, асвещэнне там в камере очень плохое, в темноте гэта сидзім». І он, тым не менее, сидзел, пісаў. Прэзідэнт Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябецкі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Ліст накіраваны па слядах леташняй сустрэчы ў Вашынгтоне прадстаўнікоў беларускай апазіцыі з кіраўніцтвам ЗША. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў мірных дэманстрацый у Беларусі з нагоды Дня волі 25 сакавіка. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу. У прэсавай службе канцэрну пацвердзілі правамоцнасць формулы разлікаў, закладзенай у ранейшы кантракт. Стваральнікі грамадскага музея Васіля Быкава ў Гародні дабіваюцца выдзялення большага памяшкання і чакаюць сустрэчнага кроку гарадскіх уладаў. Конкурс «Выйграй кнігу свабоды». Кожны дзень ад панядзелка да пятніцы на хвалях начной свабоды мы задаём пытанне. Першым дашлі правільны адказ праз смс на нумар 391 22 24 і атрымай кнігу з серыі «Бібліятэка свабоды». Беларускі паэт Алесь Аркуш у сераду абвясціў імя лаўрэата літаратурнай прэміі «Гліняны вялец» за 2007 год. Прапануем вам урывак верша лаўрэата. Паняверка, ты паглядзі, кім стала ты цяпер. Баюся нават глянуць у люстэрка, бо ў поглядзе тваім стаіўся сумны звер, якога не прагнаць, а клічуць паняверка. Ты моліш усю ноч, сыдзіш албер. Я сукню белую хачу дастаць з куфэрка і стаць ранейшай, ды не ўходзіць звер, падступны звер з мянушкай паняверка. Ты кажаш, мне нязносны твой ашчэр, каб ты мне ў вочы не глядзеў, я разаб'ю люстэрка. Разбіла, ды смяецца кпліва звер, найгоршая з хімэр, нязводны паняверка. Вы чулі ўрывак верша лаўрэата літаратурнай прэміі «Гліняны вялец» за 2007 год. Ну і ў нашай віктарыне сёння вам трэба напісаць, шаноўныя слухачы, хто гэты паэт. Пішыце смс-паведамленне 391-22-24. У эфіры «Начная свабода», «Маё пакаленне» і гурт «НРМ» для нашай сённяшняй госці москвічкі Валянціны Чубаравай. У Мінску 22 гадзіны і 6 хвілін. У цемры росло, цяпер яму цемра, так само святло. Маё пакаленне росло на мяжы, з заслонай жалезнай у самай душы. Маё пакаленне хаваецца ў цень, у светле туценяў ва ўчорашні дзень. Маё пакаленне гуляе і п'е, стаіць на каленях, не любіць сябе. Набыць бы даляры, прадаць бы рублі, а потым падалей ад гэтай зямлі. Мы вольныя пціцы, пара, брат, пара, на стомленых крылах увырайці ў рай. Маё пакаленне сядзіць пры стале, сядзіць у турме і сядзіць на ігле. Сядзіць на пасадзе і любіць стагнаць, і трэба падняцца, і цяжка стаяць. Мы, беларусы, з братняю Русю шукалі да шчасця дарог. У бітвах за волю, у бітвах за долю нас гэты шлях перамог. Нас аб'яднала ні многа, ні мала удзел у дурной барацьбе. Голасу слава, слава Купалу, але дзе месца тут для цябе? У эфіры «Начная свабода», у студыі Вольга Караткевіч. Менскі час 22 гадзіны і 10 хвілін, маскоўскі час 23 гадзіны і 10 хвілін. І з намі на сувязі ў Маскве моладзевая актывістка Валянціна Чубарова. Валянціна, добры вечар. Добрый вечер, Ольга. А тут я попрошу прабачэння слухачоў беларускай свабоды за тое, што я буду задаваць пытанні па-расейску, бо наша госця, як я сказала, яна расейка, яна ў Маскве, але даволі вельмі шчыльна звязаная з Беларусю. А Валентина, кстати, какие-нибудь слова из белорусского языка вы знаете? Ну вот, во-первых, как раз сейчас вам хотела сказать дякуй за то, что мы все-таки перешли на русский. Вот, ну и, конечно, что знаю, первое слово, которое мне нужнее всего, наверное, слово «сябры». Вот, потом «живе Беларусь», то, что очень скоро пришлось узнать. И вот «свободу не спынить кальяна, живи у сердца». Ну вот, с произношением пока плохо. А вот скажите, а почему именно эту песню, как она вам стала близкая группы НРМ «Мое поколение»? Где вы ее услышали и почему она вам понравилась? Ну, мне друзья привозили диски, вот все эти, ну, песни «Свободы», да, все эти сборники. Вот, я так очень выборочно слушала, она мне понравилась, во-первых, просто мелодичная, красивая песня. И потом, конечно, особенно вот строки «Мы белорусы с братней Русью шукали до счастья дорог», она какая-то самые пронзительные строчки. Просто меня пугали, что там типа белорусские националисты, они почти как там в Западной Украине нас не любят. Вот, и когда я вот это услышала, я поняла, что, наверное, большинство все-таки вот так к этому относится. Валентине Шубаровой 21 год, яна піша навуковую працу в Акадэміі навук па этналогіі, скончыла гуманітарны універсітэт у спецыяльнасці сацыяльная антрапалогія. Валентина цікавіцца характарам славянскага этнасу. Яна мае свой блог і вялікі ўплыў на яе зрабіла ў яе грамадзянскай і часткова палітычнай актыўнасці зрабіла памаранчавая рэвалюцыя ва Украіне. Валентина, скажыце, што іменна вот в событиях в Украіне вас впечатліла і чаму это вас задзела так лично? Наверное, короче, всего это характеризуется словом «драйв», да, когда мы увидели, что политика — это не только вот дело каких-то людей в галстуках, а когда мы увидели, что, оказывается, вот, ну, молодежь и политика — это не противоречащие друг другу вещи, вот, и как бы есть люди, которые действительно готовы это отстаивать, да, не с пафосом, не рвут рубаху на груди. Ну, просто, с одной стороны, как бы они там им весело, и они как бы понимают, что они за свою страну, но это сознательно именно. Они это понимают, они отстаивают. Они не за лидера, а они за, как бы, за закон, за то, чтобы он был соблюден. Вот это для меня принципиальный момент в оранжевой революции, и именно поэтому я не люблю называть ее революцией. Вот пока я была в движении обороны, у меня постоянно были споры, значит, с товарищами, потому что для меня, и, как я думаю, для большинства там населения нашей бывшей родины, да, слово «революция» ассоциируется с 17-м годом и морем крови. Да, и я боюсь, что сейчас не переломить это, да, стереотип, и не надо. Для меня, как бы, оранжевые события в Украине — это именно то, что люди добились соблюдения закона. Это принципиально важно. И то, что они пошли на это сознательно, то, что они не испугались и, в общем, сумели выстоять, когда сначала на них смотрели просто как на сумасшедших, казалось, что это безнадежная затея. Валентина Чубарова мае свой блог у інтэрнэце, адрас valiko.livejournal.com. І вось я працытую яе выказванне. У мяне нават не было дылемы, каго падтрымліваць, як ставіцца да ўсіх гэтых памаранчавых справаў. Я ўсім спрабавала даказаць, што я не за Ющенку, я за тое, як прагаласавалі людзі. Каб большыня прагаласавала за Януковіча, а Ющенка забраў бы галасы, я была б за Януковіча. Ну і тое, што ўжо Валентина сказала, зноўку я цытую. Ніколі не было жадання рабіць рэвалюцыі, нават не люблю гэтага слова. Але тады я зразумела, что по будове грамадзянской супольности починать треба с себе. Валентина, вы вспомнили об организации «Оборона». Вы были координатором. Что это за организация? Какая теперь судьба этой организации и почему вы ушли из нее? Ой, знаете, судьба организации вот именно такая очень странная, что туда приходят хорошие люди и уходят вот как-то несколько волн. Организация позиционирует себя как общественная, но вот для меня лично, к сожалению, всегда она оказывалась более политической. Вот, и, собственно, я пришла туда, в некотором смысле, там, по личным соображениям, потому что там были люди, которые мне симпатичны, мне нравилось то, что они делают, и ничто как бы не резало глаз. Вот, а потом, вот, год я была координатором в 2006 году, вот, а потом как-то и в стране, может быть, изменилась обстановка, встал вопрос, выходим ли мы на марш несогласных вместе с НБП, и как бы вот большинство у нас было за это. Я понимаю, что эта точка зрения имеет право на существование, но лично я не могу быть на марше вместе с людьми, которые под флагами, серпом и молотом скандируют «революция, революция». Вот. И как бы, ну, для меня решающим было, когда уже «Оборона» сама приняла там заявление под заголовком «Революция будет», я поняла, что, к сожалению, как бы я по-прежнему очень хорошо отношусь к этим людям, и я сейчас очень там переживаю и поддерживаю, да, Олега Козловского, координатора, которого вот по политическим, да, мотивам попытались призвать в армию, он до сих пор, собственно, в госпитале, да, военном находится. Но как бы пути наши общественные, да, с ребятами разошлись, то есть мы периодически сталкиваемся на одних и тех же акциях, но я поняла, что я все-таки скорее гражданский активист, и на те же марши несогласных, на которые они приходят как участники, я прихожу как наблюдатель. Просто как бы вместе с товарищами наблюдаю, как бы, как себя ведут активисты, как себя ведет милиция, соблюдает ли она закон, точнее говоря, насколько сильно она его нарушает. Яшчэ одна цитата з Валянціны, з яе блогу. Ёсць вельмі шмат грамадскіх рухаў, мне даспадобы далёка не ўсе, у гэтых рухах людзі, якія сімпатычныя мне як асобы. Валянціна не любіць, калі падкрэсліваюць, што яна дачка Віктара Шендэровіча, вядомага расійскага журналіста і, скажам так, ну, скажам, грамадскага дзеяча, які, дарэчы, нарадзіўся ў Беларусі, у Чавусах. Скажите, Валентина, вы познакомились с белорусским активистом Андреем Кимом. Расскажите, как это произошло. Ну, во-первых, он тогда еще не был белорусским активистом. Я тоже не была активисткой. К счастью, это было знакомство как раз вот в интернете абсолютно по каким-то совпадению там литературных, вообще как бы жизненных интересов. Вот он стал моим близким другом. Благодаря ему я вообще как бы задумалась о Беларуси, об ее истории. С удивлением узнала, что, оказывается, есть история Беларуси, как-то не совпадающая с тем, чему учат нас, а нас вообще этому не учат. Вот, задумалась там как бы... То есть то, что он мне рассказывал, для меня на самом деле все было открытие. Стал моим близким другом, я стала регулярно ездить, значит, к вам туда. А потом, вот где-то 2 года назад, мы как-то с Андреем, не сговариваясь, оба... как-то вошли в гражданскую активность, и у него это началось вообще очень серьезно, более серьезно, скажем так. Он работал в предвыборном штабе Козулина, вот, собирал подписи, и, собственно говоря, вот незадолго до выборов первый раз попал в милицию, на следующий день я первый раз попала в милицию уже как координатор обороны. Вот, но потом вот он получил сутки, и поэтому не был ни на выборы не был на свободе, никогда был палаточный лагерь. Вот. Ну и потом как-то вот мы так параллельно, значит, параллельно в каждой своей стране в этой активности как-то участвуем, мы так сверяли ощущения, вот, и обсуждали все эти вопросы. Я разумею, что на фоне нашей истории с Алексаняном все это гучить досыць побытово, але тым не менш, у Менску сядзіць у СИЗА Андрей Ким, активист молодзевого руха инициатива «Сябра моей дачки» и просто вельми добрый хлопец, написал у своем дзённику Виктор Шендерович, батька нашей сегодняшней гости, нагадаю, что гостя «Ночной свободы» Валентина Чубарова. А Валентина, с причиной нашего интервью мы провели опрос сегодня в Гродно, это белорусский город на западе страны, и люди отвечали на вопрос, как они относятся к тому, что российские активисты и просто иностранцы участвуют в белорусских акциях протеста. Давайте послушаем и потом ваш комментарий. На территории Беларуси, наверное, это делать не стоит. Сами должны люди определять. Может, это в какой-то степени вмешательство? Вполне нормально. Почему бы и нет? Такого рода мероприятия должны в любой свободной стране свободно проводиться. И никаким образом они не нарушают, по-моему, ничто. То есть ничьи права. И запрещать их, по-моему, или как-то противодействовать этому, это не по-человечески. Если политик, скажем так, нейтральный, высказывает объективное мнение, то это хорошо. А вот если промосковские политики льют на свою мельницу, другие политики льют на свою мельницу. Ну, это, конечно, сложный вопрос. Я думаю, что это вмешание все-таки внутренние дела республики. Должны сами решать без учета мнения такого, которое навязывается извне. Если разрешение получено на проведение акции, то все остальное можно делать. У нас же свобода, словно ничего нас это не запрещается пока, надеюсь. На митингах оппозиции, ну, высказывать им свое мнение никто не запрещал. Пожалуйста, никаких вопросов. Я не вижу здесь ничего такого, если они выскажут свое мнение. Ну, хотя я не видывал, скажем честно, чтобы на митингах какие-то политики других стран у нас выступали. Нереально. В нашей стране. Да ничего страшного. Если они не лезут с какими-то своими идеями, то это нормально. А если лезут уже, извините, это же наша политика, это же наша страна. Мы должны решать, а не кто-то за нас. Я нагадаю, что на связи у Москвы громадянская активистка Валентина Чубарова. Валентина, вот скажите, как бы вы прокомментировали такие ответы и насколько, в принципе, российские демократические активисты солидарны с тем, что происходит в Беларуси? Ну, знаете, во-первых, мне кажется, что, видимо, как-то не очень корректно был сформулирован вопрос. Явно большая часть респондентов подумала, что речь идет о наших политиках, которые поддерживают там Кремль и приезжают вмешиваться во внутренние дела. Тогда я как бы понимаю эти ответы. Мне кажется, просто большинство не поняло вопроса, что речь идет именно о людях, которые участвуют в оппозиционных акциях с теми же взглядами. Ну и, в принципе, достаточно, да, интересный результат, то, что удалось еще разобрать по телефонной связи. Я действительно вот как бы этого и боялась, что люди как бы так привыкли, что из Москвы исходит исключительно как бы имперская, да, вот попытка, да, там завоевать, подмять под себя, что даже когда приезжают оппозиционные, да, там, активисты, которые поддерживают, да, там, все идеи, там, за свободу и так далее, что все равно это воспринимается как попытка, значит, с другой стороны, более хитроумной, значит, втереться в доверие к белорусам и как-то это все взять. Поэтому для меня это всегда был очень большой вопрос, и, собственно говоря, когда могу сказать так, что когда активисты обороны, да, там координаторы ехали, уже так готовились к палаточному городку, вот, я туда не собиралась, в частности, вот по этим соображениям, вот, и Андрей им как раз так раздраженно говорил, что ваши ребята туда едут, что они там как бы забыли, это наше дело. Но потом, после того, как он пообщался, да, мы ему рассказали, ну, то, что он пропустил площадь, мы потом ему рассказали, и на счет он потом изменил свое мнение, стал более доброжелательным, когда это стали как бы уже конкретные люди. Но, тем не менее, не знаю, я могу понять людей, которым это не очень приятно, потому что потом уже оказывается, что показывают, да, допустим, видео и говорят, вот смотрите, нету никаких белорусов, вот там приехали, особенно если там из Украины, да, оранжисты все это делают. Хотя, в принципе, с другой стороны, важна солидарность, и нам тоже очень, очень приятно и важно, да, видеть там российские флаги, когда мы смотрим видео и понимать, что все-таки как бы Путин и его команда, это не вся Россия, что есть еще и такая точка зрения. Хотя, конечно, к сожалению, немногие, да, в России это поддерживают, немногие знают, что действительно происходит в Беларуси, да, то есть Лукашенко такой немножко анекдотичный персонаж, но все равно вот образ того, что это благополучная страна, что вообще хорошо бы мы жили так, как в Беларуси, есть люди, которым Путин не нравится, а Лукашенко нравится. К сожалению, со всем этим надо вот, видимо, какими-то просветительскими действиями как-то нам бороться. Александр Лукашенко днями сказал, что ему не потребная шапка Мономаха у Кремля. Лидер Белорусского народного фронта Зенон Позняк, который очень часто говорит про имперские амбиции России в Беларуси, в середине 90-х годов прошлого столетия, когда к власти пришел Александр Лукашенко, сказал, что в Беларуси будет происходить сценарий, который потом будет отрабатываться и реализовываться в России. Вы согласны с такой оценкой? Есть какие-то параллели? Да, параллели, безусловно, есть, да, просто в глаза бросаются. И опять-таки, да, вот процитирую Андрея Кима, который сейчас сидит, когда мы познакомились, он мне говорил, вы от нас отстаете ровно на 5 лет. И проводил мне параллели. Вот у нас в таком-то году это началось, в таком-то. Через несколько лет он с некоторым таким, да, можно сказать, уважением, да, сказал, слушайте, а вы догоняете. Уже там полгода буквально, полгода. Сейчас, к сожалению, можно сказать, что в каких-то вещах мы переплюнули. Да, то есть, например, что касается политзаключенных, вот мы сейчас писали, да, заявление, которое сейчас предлагаем подписывать россиянам на сайте «За права человека», где, значит, мы пишем, что в Беларуси, значит, еще хуже ситуация, чем в России с правами человека. И наши же люди, ребята, активисты, которые как бы много в чем участвовали, говорят, а я, говорит, не говорю, один парень говорит, я не вижу разницы, я там получал по башке, а там он, и здесь получал по башке, а там он. И говорит, посмотрите, сколько в России политзаключенных. По одному там делу ЮКОСа, ну и там нацболы, как к ним не относить, да, политзаключенные. Да, и это больше, чем в Беларуси, даже там, да, если там пропорционально. Вот. И там то, что там, вон, там в Ингушетии было. И то есть сейчас на самом деле уже местами действительно ощущение, что где-то у нас и хуже. То есть я считаю, что просто хуже то, что как у нас, ну, тоже с папой мы об этом говорили, что просто Путин такой циничный и расчетливый, и, в общем, скучный человек, а тут вот, ну, как бы настоящий буйный, каких мало. Вот, и поэтому, как бы, он не все будет делать расчетливо и может делать там более страшные вещи. Ну и потом, конечно, проблема вот в возможностях правовой защиты, потому что геополитическая ситуация другая. Россия вынуждена, да, российские власти волей-неволей соблюдать какие-то международные договоренности, да, с Западом там больше дружить и так далее. И все-таки входит, да, там Совет Европы, Европейский суд по правам человека, и как бы есть случаи, когда российским гражданам удается там доводить судебные дела против России до там ЕСПЧ и выигрывать. Беларусь это просто возможность, белое пятно на карте Европы. Я помню, там какая-то там лекция была в Польше по поводу Совета Европы, где просто вот на карте белое пятно, и лектор сказал, я даже комментировать не буду. Это Беларусь. Вот, и просто возможности правовой защиты меньше, и сам закон, у нас как бы закон не соблюдается, но когда мы добиваемся того, чтобы он соблюдался, получается как бы неплохо. А здесь сам закон написан так, тот же самый порядок проведения, да, публичных мероприятий, да, то, что в Беларуси по закону могут запретить митинг, в России не могут по закону. Валентина, я извиняюсь, что я вас перебиваю, потому что еще хочу задать пару вопросов, а лимит времени уже немножко исчерпывается. Да. А вот кого бы вы назвали реальными современными диссидентами в России? Ой, знаете, я как-то так честно говоря. Это из галины культуры, литературы, музыки, политики. Вот кто вам первый приходит в голову, кто вот реально... Знаете, именно диссиденты, мне все равно приходят в голову вот те люди, которые были в советские годы. Может быть, потому что сейчас все-таки не те условия, может, потому что это такое все-таки исторически обусловленное понятие. Есть правозащитники, собственно, до некоторой степени, да, совпадающие понятия, те диссиденты, которые сейчас остались правозащитниками, да, там, Лев Пономарев, Людмила Алексеева и так далее, которых мы, в общем, любим, ценим, уважаем. И вот именно наши, с друзьями, да, уходят больше в гражданскую активность, связано с тем, что нам больше хочется себя ассоциировать, да, такая надежда все-таки однажды назвать себя правозащитниками и ассоциировать себя с ними, а не становиться политиками. Сейчас диссидентами, в настоящем времени это не употребляю. Я нагадаю, что у эфира «Ночная свобода» Минский час 22:25, у Москве зараз 23:25. И опошнее пытание до нашей сегодняшней гости, нашей гостя из Москвы, громадянская активистка Валентина Чубарова. Валентина, я уже говорила про то, что ваш отец родился в Беларуси, Виктор Шендерович. Нет, это неправда, он родился в Москве. Да? А ваши какие-то... В Беларуси родились его бабушки и дедушки, он москвич во втором поколении. А какие-нибудь есть у вас родственники теперь в Беларуси? Нет, к сожалению, только друзья. Это были еврейские местечки, из которых еще там после революции уехали родители моих бабушки и дедушки. И сейчас папа ездил, сам пытался найти какие-то корни, кто-то вспоминает фамилию, но уже ничего. Мы уже вспомнили про вашего белорусского друга Андрея Кима, который теперь сидит в тюрьме, тоже за гражданскую деятельность. Что бы вы передали белорусским молодым активистам и тому же Андрею, потому что я думаю, что интервью наше завтра мы разместим на сайте свобода.орг. Ваш привет белорусским вашим одногодкам и тем, которые не согласны с тем, что происходит в стране. Во-первых, просто хочется передать огромное уважение, потому что люди рискуют больше, чем мы, и намного, мне кажется, ответственнее относятся, да, чем у нас люди, к вопросу гражданского протеста. Хочется передать, чтобы ребята так держать, не бояться. И на самом деле режим намного более гнилой, чем кажется в какие-то отчаянные моменты. Я думаю, что в Беларуси намного больше шансов и в более краткие сроки на самом деле это все переломить, и чтобы действительно осуществился наш лозунг «Беларусь и Европу». Она этого достойна. Я дякую нашей гостьей, была Валентина Чубарова из Москвы, и для Валентины «Крамбамбуля» и композиция «Суседи». Дякую за удел нашей передачи. Всі ми сусіди, якщо без секретів, 100% я вам докладу. Хоч ти з країни розумних ведмедів, хоч ти з країни дурних какаду. Усі ми сусіди, по дому, по вёсі, ці по сусіді, беріться вишей. Можеш со мной говорить по-японску, хоть и не маю я русских вожей. Сусиде, сусиде, сусиде, мы с тобою сусиде в тем свете. Сусиде, сусиде, сусиде, и в нашем свете нам пору. Любишь своё, зразумей чужое, любишь чужое, шануй своё. Просто як лён, як жніво золотое, просто и ясно, як хлеб и вино. Сусіди, сусіди, сусіди, мы с тобою сусіди по сусвете. Сусіди, сусіди, сусіди, в свете мы близко едем. Тільки захочеш и в гости поїдеш до Мінська, Варшави чи до Анкари. Усі ми до певної міри сусіди, 100% хоч що говори. Сусіди, сусіди, сусіди, У ефірі «Ночная свобода» у Мінську 22 години 30 хвилин. З вами Ольга Короткевич. Я ще раз вітаю. Далее в программе. Супрацовники управы Департаменту финансовых расследований у Комитета державного контроля выкрыли старшиню и кассирова творчего кооперативу, которые занимались гандлем кветками. Гандель кветками в наших доследах. Люди расскажут про свои любимые кветки. Любимые цветы тюльпана, они просто ассоциируются мне с весной. Самый красивый букет это был гладиолусы. Я люблю лилии, потому что моя девушка тоже любит лилии. Ружи люблю, потому что они прогожие и колючие. Прогучить репортаж с концерту оркестру Святого Крестова Вильня з нагоди державного свята Литвы Дня Одновления Незалежности. Облога белорусского интернету у ночной шитанцы Олесь Пашкевич, ну а у гукопись Александра Помидорова на гэтым тыдні проект «Скрипка Дрыгвы». Зараз я знову передаю микрофон Вячеславу Ракіцкому. Новини. І спочатку некалькі міжнародных падзеяў. Прэзідэнцкія выбары ў Арменіі ў асноўным адпавядалі міжнародным стандартам, пра гэта заявіла Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле афіцыйных звестак, на выбарах, набраўшы каля 53% галасоў выбарнікаў, перамог прэм'ер-міністр Серж Саркісян. Президент Косова Фатмір Сейдеу звернувся сьогодні до косовських сербів з закликом спинити протести і почати нове життя у новообвещеній незалежній державі. Тим часом німецький урад сьогодні прийняв рішення о признанні незалежності Косова. Белград відкликає послов з країн, які признають незалежність краю. Кандидати у президенти США Барак Обама і Джон Маккейн отримали перемогу на першісних виборах у штаті Вісконсін. Президент Пакистану Перевез Мушараф заявіў, што не мае намеру ісці ў адстаўку, не гледзячы на паразу на парламенцкіх выбарах партыі, якая падтрымлівала яго. А зараз коротка пра беларускія падзеі. Дарога да дыялогу аб паляпшэнні стасунку паміж Беларусій і США можа быць адкрытая толькі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітзняволеных. Пра гэта заявіў першы сакратар пасольства Злучаных Штатаў у Менску Луіс Крышак. 21 лютого Европейский парламент проголосует по резолюции об ситуации у Беларуси. В проекте резолюции выказано глубокое шкодование в связи с тем, что становище в галине демократии, правов человека и вершинства закону у Беларуси не поляпшается. У турме у журналиста Александра Здвижкова погоршился зрок. С пятницы осужден на 3 года изнявольни Здвижков находится у тюремном шпитале. У ефірі Радіо Свабода, мінський час 22 години і 33 хвилини. І зараз прогноз на двор'я на завтра 21 лютого четвер. Бересте 6-8 тепла, Вітебськ, Мінськ плюс 2, плюс 4 опадки, у Гомелі плюс 1, плюс 3, у Городні 5-7 градусів вище за нуль, у Могильові до 2 тепла опадки. Інформація про надвор'я з інтернет-сайта Meteo.by. Ну і зараз виніки нашого сьогоднішнього конкурсу. Йон тичився того, кому поет Олесь Аркуш дав премію «Гліняний вяліз» за 2007 год. Називалися розні поети – Буравкін, Сис, Ходанович і сам Аркуш. Тільки два слухачі назвали правильно прозвище автора прочитаних у першій полові ефіру віршованих радков – Олег Мінкін. Першими назвали Олега Мінкіна – Міхась і Зміцер. І покольки першим був Міхась, а пошній лічби телефонного номера 0182, йон перемосся і отримає книгу з серії «Бібліотека свободи». Номер для смс-повідомлення 391-22-24, автоотказник 266-39-52. Сегодня в Москве международная правооборонная организация Human Rights Watch обнародовала справоздачу про политику российских уладов относно неурадовых организаций. Выконавший директор международной правооборонной организации Кеннет Рот не смог приехать в Москву для удела у прессовой конференции. Министерство замежных справ изменило потребование для отримания российской визы. Поведомил он про телефон с Нью-Йорку агентству Интерфакс. У студии надалее застается Вячеслав Ракицкий, он слушает за подеями у свете. И мое питание Вячеславу на эту тему. Что так напужало калі можна так сказаць, расійскія ўлады, якія нават адмовілі ў візе кіраўніку адной з аўтарытэтных міжнародных арганізацыяў. Думаю, Вольга, тое, што ў справаздачы Масква наўпрост абвінавачваецца ў задушэнні грамадскай дзейнасці. Дакумент так і называецца: «Задушвальная бюракратыя, дзяржава супраць незалежнай грамадзянскай актыўнасці». Зрэшты, у гэтым дакуменце не ўтрымліваецца ніякіх нечаканых фактаў ці высноваў. Дакумент прысвечаны стану няўрадавых арганізацый у Расіі ў 2006-2007 годах. Гэта значыць, пасля таго, як набылі сілу папраўкі да закона пра няўрадавыя арганізацыі ў Расіі. Дык вось, паводле справаздачы, тыя папраўкі хутчэй за ўсё былі адмыслова распрацаваны, каб умешвацца ў дзейнасць фінансаваных з-за мяжы арганізацыяў, якія звязаныя з апазіцыйнымі рухамі, займаюцца пытаннямі правоў чалавека ці аспрэчваюць палітыку ўраду. У справаздачы адзначаецца, што закон пра неўрадавыя арганізацыі надаў чыноўнікам у Расіі такія шырокія паўнамоцтвы, што дазваляюць умешвацца наўпрост у дзейнасць гэтых арганізацыяў. Вячаслаў, як можна вот адзначыць і якія прыклады вот гэтых менавіта спосабаў умяшання чыноўнікаў у дзейнасць арганізацыі? Дыяпазон, Вольга, спосабаў, якімі чыноўнікі ў Расіі могуць сапсаваць жыццё НЖО, амаль бязмежны. Ад адмовы ў рэгістрацыі, бо, маўляў, заяўка неправільна аформленая ці ў ёй нейкая ці неграматычная памылка, аж да ліквідацыі арганізацыі. Так вось, паводле справаздачы, новае заканадаўства і падзаконныя акты даюць рэгістрацыйнай службе магчымасць запрошваць любыя дакументы і інтэрпрэтаваць іх на адпаведнасць канстытуцыі, заканадаўству і нават нацыянальным інтарэсам у самым шырокім і адвольным разуменні. І Human Rights Watch зафіксавала некалькі выпадкаў, калі ўладныя асобы патрабавалі падаць ім нават звесткі і карэспандэнцыю канфідэнцыйнага характару. Спецыялісты Human Rights Watch таксама адзначылі, што выдаткі НЖО на аплату паслугаў юрыстаў бухгалтару рэзка выраслі, і так у Маскве рэгістрацыя НЖО з дапамогай кансалтынгавай фірмы каштуе на 40% даражэй, чым у выпадку з камерцыйнай арганізацыі, займае ў 3 разы больш часу. Таксама цікавыя выпадкі адзначаныя, калі супраць кіраўнікоў арганізацыі заводзяцца нават крымінальныя справы і толькі з мэтай ціску на саму арганізацыю. У выніку арганізацыі самі абвяшчаюць пра сваю ліквідацыю. Я зараз тут назаву толькі адзін прыклад. Гэта гісторыя цэнтра садзейнічання міжнароднай абароне. Спачатку дзяржаўныя органы спрабавалі дыскрэдытаваць заснавальніка цэнтру Карыну Маскаленку перад Еўрапейскім судом у правах чалавека, абвінаваціўшы яе ў падробцы дакументаў, а затым выставілі цэнтру прэтэнзіі ў нявыплаце падаткаў на суму 167 тысяч даляраў США. І калі ад цэнтра запатрабуюць выплаціць гэтыя падаткі, хоць гранты ў Расіі падаткамі не абкладаюцца, гэты цэнтр, натуральна, не выжыве. Вось мы ў першай палове эфіру гаварылі з грамадзянскай актывісткай з Масквы, якая таксама гаварыла пра наступ на грамадзянскую супольнасць, і мы праводзілі паралелі з беларускай сітуацыяй, дзе таксама пераслед неўрадавых арганізацый. Вячаслаў, Расія, яна публічна і мэтанакіравана гаворыць пра адданасць дэмакратычным каштоўнасцям, і ад гэтага залежыць яе чальцоўства ў важных міжнародных структурах. Ну а тое, пра што вы гаворыце, это фактычна курс на знішчэнне грамадзянскай супольнасці. І тут, Вольга, таксама можна правесці паралель з Беларусі. Мы часта можам чуць, як прэзідэнт Лукашэнка гаворыць пра тое, што калі ціск на прэсу, ён гаворыць, паглядзіце, у нас сотні недзяржаўных выданняў. Паглядзіце ціск на грамадскія арганізацыі, паглядзіце, у нас сотні грамадскіх арганізацый. Але якія-то грамадскія арганізацыі, якая-то прэса? Тыя грамадскія арганізацыі, якія не займаюцца палітычнай дзейнасцю, правамі чалавека. І ў гэтым сэнсе расійскі ўрад таксама не знішчае, і гэта адзначана ў справаздачы, прэзентаванай сёння, не знішчае ў цэлым грамадзянскую супольнасць, а знішчае толькі тыя арганізацыі, якія лічаць для сябе небяспечнымі. І ў справаздачы паведамляецца, што ў рэестры рэгістрацыйнай службы Расіі значыцца, што ў краіне болей як 240 тысяч арганізацый. Але арганізацыі, якія атрымліваюць сродкі з-за мяжы, ці займаюцца клімамі пытаннямі на кшталт правоў чалавека, часцей за іншыя сутыкаюцца з ціскам на сябе і нават, як мы ведаем, закрываюцца. Я дзякую. Пра сітуацыю з грамадзянскай супольнасцю ў Расіі расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Вы слухаеце радыё Свабоду ў Менску 22 гадзіны і 40 хвілін і зараз нашыя доследы. Днямі супрацоўнікі ўправы дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржаўнага кантролю выкралі старшыню і касіра вытворчага кааператыву, якія займаліся гандлем кветкамі. Супраць іх завялі крымінальную справу па факце нясплаты падаткаў. Пра кветкавы бізнес у Беларусі раскажа Ігар Карней. Напярэдадні свята ў кветкавы бізнес прыносіць найбольшы прыбытак. Кошты на кветкі падвышаюцца на 15-20%. Набіраю кантактны нумар кветкавага парталу Beauty Buy і цікаўлюся густамі спажыўцоў. Традыцыйна роза на першым месцы, гэта працэнтаў 60-80%, дзесяць гэта цырпаны і дальше хризантэма, гвазіка і так далее. Из эксклюзива высоты иногда черные розы и синие. Это звездно, конечно. Голландия и Эквадор. У них так это все поставлено на массовый поток. Технологии очень хорошо развиты. По себестоимости розы и новые обходятся дешевле, чем белорусами. Поэтому и конечная стоимость, она примерно одинаковая. Белорусская роза, как бы там ни была, она дешевле все же на пару тысяч. Но слишком большой разницы, например, в два раза ее нет. А пошняя мода – замова сталевых букетов праз интернет. Кошты порталу Beauty Buy. Згаданы маім суразмоўцам букет сініх ружаў пад назвай «Абнаўленне жыцця» $69. Многія кампазіцыі каштуюць далёка за $100. Прыкладам, «Жывая раскоша» $490. Для параўнання, у падзямельных пераходах і спецыялізаваных крамах гваздзікі каштуюць $1 за кветку, ружы – ад $4-5. Гатовыя букеты стартуюць ад $15-20. Палова ўсіх імпартных кветкаў завозяць у Беларусь з Нідэрляндаў. Далей ідуць Нямеччына, Польша, Расія і Турэччына. Святлана Кобрына, супрацоўніца саўгасу камбінату «Кветкі сталіцы», што месціцца ў раёне Менскай ТЭЦ-4, лічыць, што беларускія вытворцы з дапамогай дзяржавы змаглі б задаволіць попыт на ўнутраным рынку. Новыя цепліцы пастроіліся і в Брэсце, і в Магілёве, у нас же ёсць распаряжэнне. У нас реканструкція з гэтага года пачынаецца, будуць вадзіцца дапаўнітэльныя гектары. Гораздо проще было бы у нас з реалізацыяй. Очень большая канкурэнцыя са стороны завазімай прадукцыі. Цэны, они пускает, а может производитель нам для того, чтобы окупилось производство. Мы же не можем уже совсем по дешевым ценам отпускать. В Голландии они там стоят копейки. Даже если с накрутками получается, что цена, ну, где-то на уровне наших. Мы же тоже ориентируемся, тогда мы не можем выше поставить. Як каже Святлана Кобрына, проблему на кветковом рынку Беларуси треба вырешить на узровне закону. Я надеюсь, что когда во всех областных центрах будут построены теплицы, возможно, какой-то закон будет принят, чтобы уменьшить количество импорта для того, чтобы своя продукция проходила. И качество у нас слушай, ты же, что такое, пока довезут, пока растаможат цветок, а что такое свежесрезанный? Бизнесовцы, которые занимаются импортом кветок, не сгодны с намерами регулировать гандаль. Я не знаю, к чему придут наши селекционеры, могут, в принципе, вывести при наших условиях очень хорошую розу. Но на данный момент это не совсем так. Вытеснить розу голландскую нельзя, почему? Потому что спрос на нее значительно выше, чем спрос на белорусскую розу. Вот эта роза больше и красивше, и стоит больше, чем наша белорусская. Они даже и дешевле получается. Ведь, может быть, это связано с тем, что выращивать их дешевле. Погодные условия соответствуют, а выращивать теплицы затраты больше. По размерам, по качеству она чуть хуже голландской и эквадорской. Паведамленне пра гандаль кветкамі ў Менску падрыхтаваў Ігар Карней і ў працяг тэмы апытання ў Віцебску, якія кветкі і чаму вам падабаюцца. Любимые цветы тюльпана, они просто ассоциируются мне с весной и дарят теплоту. Белые лилии, они такие красивые, цветы большие-большие такие. Я хочу, чтобы мне подарил мой любимый Денис. Моя мечта, мой Денис и белые лилии. Мой муж мне дарит на каждый праздник разные букеты из разных цветов. Самый красивый букет это был гладиолусы. Это был вообще не букет, а сорванный один цветочек. Это было подарено с большой такой любовью. Кветка конвалия, ландыш, их папороть кветка, расте у леси, пешчетная. Прыгожая. І потым яна недаўгавечна. От менавіта за гэта я і люблю ландыш, канвалію. Мои любимые цветы васильки, потому что эти цветы названы в честь моего отца. Василий, васильки. Поэтому у меня такая ассоциация. Так и девушкам нравится роза. Правда, мне цветы не дарили девушки, но мне кажется, что розы самые красивые. Я люблю хризантемы, особенно белые, такие пушистые. Но они меня ассоциируют со снежностью. Белый, непорочный такой цвет. Я люблю лилии, потому что моя девушка тоже любит лилии. Самое красивое – это лилии. Представь себе ваза, да, и в ней стоит огромный высокий цветок с большими-большими лепестками, самых потрясающих цветов и с дурманящим запахом, от которого голова кружится. Люблю кактусы, ружи люблю, потому что они прыгожие и колючие. Ночная облога. Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. Чытачы «Харты-97» абмяркоўваюць заявы Аляксандра Лукашэнкі, зробленыя ў інтэрв'ю тэлеканалу «Russia Today». Кіраўнік краіны прызнаўся ў тым, што Расія пагражае Беларусі падвойным падвышэннем коштаў на газ цягам 2008 году. Меркаванні наведнікаў сайту. Усе ягоныя словы, дакладней амаль усе, пыл лухта. Колькі мы ўжо чулі гэтай лухты. Часам усё ж, калі раззлуюць, ён прагаварыцца і выкажа тое, пра што з Пуціным дамаўляліся маўчаць. Кепска, што ўжо мала хто здзіўляецца, амаль прызвычаіліся, што чалавек з такім мысленнем камандуе гэтак доўга краінай. Інтэрв'ю нудотнае, неарыгінальнае. Нічога новага апроч аднаго моманту. Гэта асцярожны публічны адказ на расійскія прапановы наконт фармату аб'яднання. Апроч таго, вельмі падобна да самаапраўдання перад расейцамі з нагоды схілення на захад і залётаў за ўразвязам. Блогер Скрыпа ў сваім сеткавым дзённіку апавядае байку. А ці ведаеце вы, што ў сярэднявечным ангельскім войску афіцэры пагардліва называлі жаўнераў аленямі «deer». Яны ўвесь час ганялі падначаленых і крычэлі «хадзем, алень, давай, алень! Come on, deer! Come on, deer!» Гэта так злавала жаўнераў, якім прыходзілася сотні разоў на дзень чуць гэтую фразу, што яна ператварылася ў мянушку. І жаўнеры пачалі паміж сабой называць сваіх афіцэраў «come on, deer!» Так і нарадзілася слова «камандзір». У беларускім сеціве блукала Юлія Шарова. Да сустрэчы ў офлайне. А сёння госцем онлайн-канферэнцыі на сайце свабода.орг быў музычны прадусар Юры Цыбін. Яго адказы на пытанні ўдзельніка онлайн-канферэнцыі прагучаць у наступнай гадзіне, а таксама вы можаце пачытаць іх на нашым сайце. Зноў нагадаю адрас свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» ў Мінску 22 гадзіны 46 хвілін. Сёння ў Менскай філігармоніі выступіў камерны аркестр Святога Хрыстафора Вільнюскага муніцыпалітэту. Канцэрт быў прысвечаны 90-годзю аднаўлення літоўскай дзяржавы. Ладзіла імпрэзу амбасада Літвы ў Беларусі. Рэпартаж Алеся Дашчынскага. Перад канцэртам да прысутных звярнуўся амбасадар Літвы Эдмінас Багдонас. Мы не проста суседзі, мы шмат стагоддзяў жылі ў адной дзяржаве, баранілі адну радзіму, будавалі наш агульны дом, вялікае княства літоўскае. Літвінамі называлі грамадзяне нашай агульнай аўчыны, і законы пісалі, і біблію чыталі на старабеларускай мове. Сёння паміж намі дзяржаўная межа, але Вільнюс, Літва, адчарна захоўвае кожны кутачок Беларусіі, як свой родны. За наше шырае сяброўства і добрасуседства, за нашу і вашу свабоду. У канцэртнай праграме камерна аркестру Святого Хрыстафора былі творы Бакерыні, Чурлёніса, Чайковска, Піацолы, а таксама сучасных літоўскіх кампазітараў. Некаторыя творы прэзентаваў сам маэстра, прафесар Данатас Каткус, як і твор сучаснай літоўскай кампазітаркі Рамінты Шаршніте. Гэта з першых прадзведзенні «De profundis». Гэта какая-то экалагічная тема «De profundis» для уміраючых птіц. Сярод гледачоў пісьменнік Уладзімір Арлоў. Ён кажа, што прыемна ўражаны канцэртам, яму спадабаліся ультрасучасныя мадэрновыя творы. І ў час гэтага канцэрту мне неаднаразова уяўлялася, як бы мы маглі адзначаць 90-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі, калі б яна здзейснілася. Але я упэўнены, што недалёкі той час, калі мы з сённяшнімі юбілярамі, літувісамі сустрэнемся ў аб'яднанай Европе, нягледзячы на даволі змрочныя словы намесніка міністра замежных справ Беларусі, што у добрых суседзяў павінен быць надзейны плод. Пасля канцэрту гутару з маэстра Донатасам Каткусам. Яго аркестр дае ля 80 канцэртаў у год, вядомы ў розных краінах свету. Чаму ён так рэдка выступае ў Беларусі? Вы знаете, очень трудно переехать границу, и то кто-то должен пригласить. Вообще, мы очень дружим с филармонией местной, очень такие интеллигентные, культурные люди. Мы очень много делаем для белорусской музыки, для русской культуры, представить Литве. Культура иногда бывает в изоляции, скрывается иногда, а люди очень талантливые, прекрасные. Красные коллективы, хорошая музыка. Я руковожу фестивалем Христофора. Так мы каждый год приглашаем кого-нибудь из Беларуси. В следующем году я хочу тоже представить белорусскую музыку, так как будем центром Европы в культуре. Вы чулі рэпартаж з беларускай фільгармоніі. Начная свабода ў эфіры да поўначы, і гэтую гадзіну завершыць гукапіс Александра Памідорова. Зараз прагучыць начная шытанка, у якой на гэтым тыдні Алесь Пашкевіч. Я ж, Вольга Караткевіч, на гэтым развітуюся і жадаю вам захоўваць непаўторнае адчуванне свабоды. Яна. Яна доўга ішла праз моры акіяны, каб за стагоддзі ўесціся ў нашае цела, затрамбаваць вены, запаланіць думкі, забіць мазгі. Калюмб прывёз яе з Амерыкі ў Еўропу. Спакон веку яна, высушаная, была ежай індзейцаў і называлася чунь-о. У 1565 годзе яе паспытаў іспанскі каралеўскі двор. У нас у той час квітнела кніга друкавання. У 1588 яна патрапіла ў венскі батанічны сад. У нас па-старабеларуску апублікаваная адна з першых еўрапейскіх канстытуцыяў – статут вялікага княства. Затым яна паланіла ваеннага фармацэўта-француза Парматье, і ён пачаў яе культываваць масава праз падман. Выпрасіў караля зямлю, пасадзіў, выставіў ахову. Восенню, калі яна саспела, вартавыя ноччу знарок сыходзілі, і спакушаныя сяляння кралі яе плады, хоць і не ведалі, што рабіць з набыткам. Гламурны Людовік XVI пачаў прыколваць ейныя кветкі на мундзір, і сяляне напачатку вырошчвалі тыя кветкі на продаж. Дабро не прыходзіць у выглядзе падману ці хітрасці, так, як ішла яна. Ішла прымусам праз Нямеччыну Прусію. У 1651 Фрыдрых Вільгельм I выдаў адмысловы загад. Тым, хто адмаўляўся яе вырошчваць, належала адразаць насы і вушы. А яна ўмацоўвалася ва ўладзе, здабывала новых прыхільнікаў і скрыні золата. Капітулявала Галандыя. З 1740 году распачала ейны экспарт і атрымлівала большы прыбытак, чым ад традыцыйных тульпанаў. Яна акружала наш край захаду і сходу. Яна наступала з Польшы і Прусіі, Лівоніі і Масковіі. З Роттердаму Пётр I дзеля расплоду прыслаў яе графу Шарамецьеву. І яна, трапна празваная землянымі яблыкамі, прарасла на нашай зямлі, у нашых целах, нашых душах. Некалі Адам з Евай паспыталі яблык, і пачалося чалавецтва. Біблейныя яблыкі спелі пад сонцам і небам. Земляныя яблыкі абдымаў змрок і нябыт падзем'я. Мы паспыталі іх, і пачаўся наш канец. Невыпадкова духавенства на пачатку паставілася да яе насцярожана, празвала спакусай д'ябла і чортавым яблыкам. Невыпадкова нашы пращуры баяліся яе садзіць, расце, як чалавечая галава з заплюшчанымі вачыма. За стагоддзі яна, бульба, уелася ў нашае цела, затрамбавала вены, запаланіла думкі, забіла мазгі. І мы ўжо не крывічы, не ліцвіны, не беларусы, мы – бульбашы. У нямецкай, румынскай, дацкай, балгарскай, украінскай, расейскай мовах яна прапісалася ў корні картофель. У літоўскай, беларускай – у бульвес і бульбе. І толькі ў абачлівых фінаў яна сугучная грознаму богу Перуна. Яе лёгка вырошчваць, бо расце нават у зеллі і на суглінках, але да яе цяжка абараніцца. Яна ратуе народ і паядае ягоную волю. Яна не дае нам памерці з голаду і забівае нас. Бо навошта пра нешта клапаціцца? Грошы, кар'еру, дабрабыт, заўтрашні дзень. Нават калі і наогул заробак не выплацяць, выратуе бульба. Нават калі яе самі не вырасцем, украдзем у калгасе. І самі паядзім і парсючка выгадуем, а як прыцісне, дык з яе самагонку выганім. Мы не ведаем, што ўжо не першае стагоддзе ўжываем земляны вірус, які адрывае нас ад неба, які забівае ў нас кнігу, мову, канстытуцыю. Найбольш у свеце бульбы спажываюць беларусы. Бах услаўляў бульбу мовай музыкі. Беларускія паэты сплялі ёй вянкі вершаў. Яна, спечаная ў вогнішчы, з маленства рамантычна пякае нам нёба, хоча б пякаць павінны найперш успаміны тае маладосці, веснавы водар тога вогнішча, узлескі ці паляны, тагачаснай закаханасці. Нарэшце бульбе ледзь не ставяць помнікі, а яна, закрахмаленная, забивая, закупоривая наши клетки, атрофируя наши мозговые извилины, отбирая у нас память, знищая наши мары, перетворяя нас у добиблейных истотов. Хутка, не маючи монетов, засушенные скрылики бульбы, чипсы, обвестим грошовыми сродками. Неколи ж на Соломоновых островах бульба лечилась валютой. Бульба и замужство – вельми серьезные речи, каб з ними жартовать, вучить ирландская примовка. Нам же не до жартов. За бульбу мы вышли замуж и оженилися с ей. И выратовать белорусов зможе хиба что Америка. Коли не валютной интервенцией, дык жуком, выходцем со штату Колорадо. Нелегкая у колорадского жука миссия. История и сучасность незалежной белорусской музыки. 5 разов на тыдень. Зранку и увечары. У передачи Александра Помидорова. Гукапис. Добрый день, господарство. На тыдні тэмы наших программ з'яўляецца супольны музычны проект по творчасці Владимира Караткевича. Я наумысна пакуль не паддаю вам ягонай назвы, яшчэ прыйдзе час. Алеся Сушу як прадзюсара цікавіла патрыятычная творчасць. Можа быць таму, што на папярэднім праекце «Я нарадзіўся тут» не была раскрытая ягоная ідэя паказаць даволі ваяўнічы дух беларускі. Музыкі ж зрабілі ўхіл у бок філазофскіх ды лірычных твораў. Як гэта бывае пры працы з гатовымі вершамі, а не так текстами для песень, хай сабе і не толькі рокавых, прыйшлося з жалем адмаўляцца ад некаторых. Але паспрабавалі ахапіць збольшага ўсе перыяды творчасці майстра. Як ні сумна, але гэтым разам праца адбывалася ў трохі іншых умовах, чым раней. Музыкі прыходзілі на студыю, як халодныя прафесіяналы, гралі да запісу тое, што было адрэпетавана, альбо па тых нотах, што прыносілі некаторыя салісты, і хуценька збягалі. Замест сапраўды супольнай творчасці прыйшоў падыход тыпу: «Не лезь у мае справы, я не буду лезць у твае, пакуль мяне не спросіць». Фактычна, на студыю прыходзілі ўжо з гатовым матэрыялам, паралельна з Міцер Войцюшкевіч, што выконваў таксама абавязкі выканаўчага прадзюсара, запісваў свае эксперыменты са струнным квартэтам, калі заставаўся час. Дзіма першым стаў запрашаць да ўдзелу сваіх музыкаў. За ім Корань заявіў, што запіша свае гітарныя партыі, але ўласныя песні на творы Караткевіча будзе запісваць толькі са сваёй групай «Уліс». Гэта не задавальняла прадзюсара, якраз у той момант у Сушы пачаліся некія праблемы з асноўным бізнесам. Але прыйшлося пагадзіцца, бо больш за трэцюю частку песен было ўжо запісана, і, як падавалася, назад шляхоў не было. Да таго ж, яшчэ не было вырашана, як будзе называцца праект. Першай прапановай быў варыянт «Ладзя роспачы». Потым Алей Суша прапанаваў назву «Павей вецер», але якраз гэтая твора нічога на музыку і не легла. Некаторыя з удзельнікаў прыходзілі на студыю, ды амаль нічога не рабілі там днямі. Ну, напрыклад, я. Пакутаваў вельмі Александр Куленковіч. Ён цалкам захапіўся ідэяй альбому, перачытаў першы крыніцы і прагнуў выканаць што-небудзь. Якраз тады Александр чарговы раз пераасэнсоўваў творчасць сваю і свайго гурту, рабіў першыя спробы спяваць і пісаць па-беларуску. Тое, як ён выканаў Янку Купалу, што напісаў Войцюшкевіч, уразіла ўсіх. На творчым уздыме Куленковіч пачаў спрабаваць разам з Нейра Дзюбельсам астойна зрабіць некалькі песень. Адбылося дзіўнае супадзенне. Амаль адначасова Суша і Куленковіч звярнулі ўвагу на казку «Скрыпка дрыгвы і верасовых пустэчаў». Так праект атрымаў і назву, і яшчэ адзін твор. Хвасту наспеў, несмыка напеў, і пад ветрам верасу звон, і ўсё гэта мы, наша радасць і гнеў, наш навець і холодны аболь, калі твоё ў небе светы казання, город, свобода, песня твоя. Скрыпка заплача ў осенних тумане, скрыпка напей, скрыпка свидания, ветру чужины и николовья. Яблоков дым, искрытки тихи на вас. И над веросом дым, над каменем силым, на стрехами наших хат. Вырушить прыгнет, да вас на стрессу, уда сараваны, подпись собой. Скрыть разбуди, пока не вечно, там скрыть рыбы, не расходы стрессов, ушел совместный везде. снежных и снежных озер. Скрытка разлуки из-под кань невежных.